Правила для пассажиров. Внимание! Прочитайте эти правила перед посадкой на красное смещение. При условии соблюдения надлежащей осторожности на борту гиперкосмического корабля вам ничего не угрожает. Администрация напоминает, что скорость света на борту данного корабля составляет 10 метров в секунду. Это примерно в 30 миллионов раз меньше, чем в обычных условиях. Поэтому вы часто будете сталкиваться с релятивистскими эффектами и оптическими иллюзиями. Запрещается трогать спасательные пояса или пытаться их расстегнуть. Помните, спасательный пояс создает поле, позволяющее вашим нейронным связям работать с нормальной скоростью. Нарушения в работе пояса опасны для жизни. Первое. Определяйте время только по главным бортовым часам. Не полагайтесь на имеющиеся у вас часы. Они будут правильно показывать только ваше субъективное время. Второе. Помните, все, что вы видите и слышите, уже немного устарело из-за пониженной скорости света и звука. Чем ближе к вам предмет, тем точнее его восприятие вами. Третье. Больше доверяйте своим рукам, чем глазам. Из-за искривления световых лучей вы можете принять выпуклый пол за вогнутый. Цвета могут изменяться, формы предметов искажаться. Четвертое. Передвигайтесь медленно. Пока не освоитесь с внутренним устройством корабля, ваша скорость не должна превышать скорости быстрой ходьбы. Просим соблюдать правила движения. При быстром беге есть опасность превысить скорость звука, которая составляет всего 6,7 метра в секунду. Пятое. Не полагайтесь ни на какие предположения. Шестое. Желаем приятного путешествия. Дальнейшие подробности, а также перечень условий, при которых администрация не несет ответственности за жизнь и здоровье пассажиров, смотри в разделе «Физические явления на борту красного смещения».